И она с печальной улыбкой посмотрела на свое залитое всякими напитками платье. «Нет, ты поедешь, непременно поедешь, так будет лучше. Да, так будет лучше для тебя, мой бедный мальчик». Она наклонилась и поцеловала его между бровей. «Это мое утреннее приветствие тебе», — сказала она, уходя. «Когда ты оденешься, мы поговорим с Георгием и приготовим все, что надо. Но сначала нам следует раскрыть твой чемоданчик. Дай мне ключи». За последнее время количество получаемых мной поцелуев изумительно. Право, чего доброго, и Торп станет меня целовать. На него больше похоже хорошенько выругаться по моему адресу за то, что я, не говоря ни слова, свалюсь ему на голову. Ну а ведь ненадолго. Послушайте, мадам, помогите мне совершить мой последний туалет, ведь там уже нечего будет думать о возможности одеться как следует, там, на передовых. Он стал перебирать свой новый походный наряд, царапая себе руки о шпоры. Есть разная манера носить походную одежду и снаряжение, но надлежащая манера носить этот наряд — это манера неутомимого, весело настроенного человека, вполне владеющего собой и собирающегося предпринять интересную экспедицию. «Я хочу, чтобы все было в порядке и на своем месте», — сказал Дик. «Все это, конечно, перепачкается и измажется впоследствии, но теперь приятно сознавать, что ты хорошо одет. Скажите, все на мне в порядке?» Он ощупал револьвер в новенькой кобуре у пояса, наполовину скрытой складками пышной блузы, и поправил рукой воротничок. «Лучше не придумаешь», — сказала мадам Бина, смеясь сквозь слезы. «Взгляните на себя. Ах, да, я и забыла». «Я очень доволен. Все отлично. Ну, а теперь пойдемте повидаться с капитаном и Георгием. Скорее, мадам!» «Но ты не можешь же показаться со мной днем на улице и в гавани. Представь себе, если какая-нибудь английская леди...» «Сейчас здесь нет никаких английских леди. А если бы и были, то я забыл о их существовании и знать их не хочу. Пойдемте». Несмотря на его жгучее нетерпение, уже почти стемнело, прежде чем Лихтер тронулся в путь. Мадам Бина очень усердно внушала и Георгию, и капитану, как им следует заботиться о благополучии Дика, и мало кто из знавших ее решили бы пренебречь ее наставлениями и советами, так как все хорошо знали, что это могло окончиться ударом ножа в бок где-нибудь в игорном притоне по самому ничтожному поводу. В течение 6 дней, двое суток, маленькое судно потеряло в загроможденном судами канале, тащился Лихтер до Суакима, где он должен был принять на борт начальника маяков. Дику пришлось потратить немало красноречия на уговоры Георгия, который терзался опасениями за свою возлюбленную и был весьма склонен видеть в Дике виновника всех своих терзаний. Однако, прибыв на место, Георгий взял Дика под свое покровительство, как он обещал мадам Бина, и они вместе отправились по раскаленной набережной в порт, весь заваленный материалами для постройки Суакима-Берберийской железнодорожной линии. «Если вы отправитесь вместе со мной, — сказал Георгий, — то никто не спросит у вас никаких паспортов или пропусков и не станет справляться, что вы здесь делаете. Все они страшно заняты теперь». «Да, но я желал бы услышать и поговорить с кем-нибудь из англичан. Может быть, они вспомнят меня. Я был довольно известен здесь много лет тому назад, когда я еще был чем-то и кем-то. Много лет тому назад здесь, значит, бог весть когда, потому что здесь все кладбища переполнены. Вы слушайте. Эта новая линия идет до самого Танаи-эль-Хасана, то есть на протяжении 7 миль, а там есть лагерь. Говорят, что по ту сторону Танаи-эль-Хасана английские войска двигаются вперед, а все, что им требуется, будет доставляться им по этой железной дороге. Ага, операционная база, понимаю. Это несравненно лучше, чем драться с арабами в голой пустыне. Даже и мои мулы отправятся в железном поезде. Что такое? Ну да, в поезде, обшитом листами железа, потому что по поезду всегда стреляют. А, бронированный поезд. Прекрасно. Продолжай, Георгий. И я поеду нынче ночью вместе с моими мулами. Только те, кому непременно нужно попасть в лагерь, отправляются с поездом. Стрелять начинают почти у самого города. Знаю, знаю. Они всегда так делали и раньше. Дик с наслаждением вдыхал запах горячей пыли, раскаленного железа и потрескавшейся краски. Прежняя жизнь приветствовала его как нельзя более радушно. «Если я соберу своих мулов, то мы сегодня же вечером и отправимся. Только вы должны сперва послать телеграмму в Порт-Саид и заявить, что я не причинил вам ни малейшего зла». «Мадам хорошо держит вас всех в руках», — заметил Дик. «Признайся, ты бы пырнул меня ножом, если бы мог». «Не могу, ведь она там, у этой женщины». «Понимаю. Плохо, когда приходится выбирать между любимой женщиной и грабежом. Я очень сочувствую тебе, Георгий». Они зашли на телеграфную станцию. Никто их ни о чем не спросил, потому что все были заняты своим делом настолько, что некогда было голову повернуть. Только на обратном пути голос молодого английского офицера спросил Дика, что он здесь делает. Синие очки скрывали его глаза, и, идя под руку с Георгием, он коротко ответил: «От египетского правительства мулы. Я имею приказание доставить их в Танаи-эль-Хасан. Предъявить вам бумагу?» «О нет, прошу извинить. Я не стал бы вас спрашивать, но так как ваше лицо мне не знакомо, то я...» «Я рассчитываю уехать сегодня с ночным поездом», — смело продолжал Дик. «Надеюсь, не представится никаких затруднений с погрузкой мулов, не правда ли?» «Вы отсюда можете видеть конские платформы. Они готовы. Только вы должны заблаговременно позаботиться о погрузке». И молодой офицер удалился, дивясь, что это за опустившийся человек, который говорит как настоящий джентльмен и вместе с тем якшается со всякими погонщиками мулов. Дик почувствовал себя несчастным. Одурачить английского офицера не безделица. И этот случай напомнил, что все могло бы быть совсем иначе, чем было. Пообедав вместе с Диком, Георгий отправился за мулами, а Дик остался сидеть один в тени под навесом, опустив голову на руки. Перед его плотно закрытыми глазами мелькало лицо Мэзи, смеющееся, с закрытыми губами. Кругом стоял шум и суета. Он испугался и чуть было не стал звать Георгия. «Я вас спрашиваю, готовы ли для посадки ваши мулы?» — раздался у него за плечом голос молодого офицера. — Мой слуга отправился за ними. Дело в том, что у меня болят глаза, и я почти ничего не вижу. — Скверная штука. Вам бы следовало лечь на некоторое время в госпиталь. У меня тоже было воспаление глаз, это почти так же ужасно, как быть слепым. — Мне тоже так кажется. А когда отходит бронированный поезд? — В 6 часов вечера. Он идет целый час, эти 7 миль. И случаются нападения? Да, 3 раза в неделю. Я являюсь начальником этого ночного поезда сегодня. Большой. Я думаю, лагерь у Танаи? Порядочный. Он должен снабжать продовольствием наш отряд, сражающийся в пустыне. А далеко он сейчас от лагеря? В 30 или 40 милях, я полагаю, в чертовски безводной местности. А между Танаи и нашими войсками все спокойно? Более или менее. Я бы не желал отправиться туда один или с какой-нибудь полуротой. Но наши разведчики каким-то непонятным образом пробираются благополучно. Это они всегда умели. А разве вы уже раньше бывали здесь? Я участвовал в большинстве схваток, когда война эта только началась. Был в рядах армии и затем исключен и отрешен от должности. Мелькнула в голове офицера мысль, и он воздержался от всяких дальнейших вопросов. «Вот и ваш человек с мулами. Как-то странно видеть, что я занимаюсь поставкой мулов», — докончил Дик. «Да, хотя я не хотел этого сказать, конечно. Простите, ради бога. Это, конечно, непростительная дерзость с моей стороны, но, судя по вашему разговору, вы человек образованный, это сразу видно». «Да, совершенно верно. Я отнюдь не хотел обидеть вас, вы понимаете, но вы, мне кажется, в несколько затруднительном положении, не так ли?» «Я давеча застал вас таким удрученным. Вы сидели, закрыв лицо руками, и вот почему я решился заговорить с вами об этом. Благодарю вас. Я действительно совершенно надломлен, хуже того, даже и быть не может. Позвольте мне, как человеку, равному вам по положению, как-нибудь выручить вас, предложить вам, конечно, взаймы. Право, вы очень добры, но денег у меня более чем достаточно. Однако вы могли бы оказать мне громадную услугу, за которую я был бы вам бесконечно благодарен. Разрешите мне ехать на артиллерийской платформе поезда. Ведь у вас есть передняя и задняя платформы, не правда ли? Да, почему вы это знаете? Я уже не раз ездил с бронированными поездами, и я прошу вас, дайте мне увидеть, или вернее, услышать эту потеху. Я буду вам за это глубоко признателен. Я еду на собственный риск и страх, как не сражающийся доброволец. Офицер с минуту подумал и согласился. — Хорошо, — сказал он. — Надеюсь, что меня за это никто не привлечет к ответственности. Тем временем Георгий и кучка крикливых и суетливых добровольных помощников-любителей загоняли мулов в конские вагоны узкоколейного бронированного поезда, походившего на длинный металлический гроб. Две артиллерийские платформы, прицепленные впереди локомотива, сплошь обшитые бронёю, за исключением отверстий для пулеметов, на передней платформе спереди, а на задней по обе стороны платформы. Обе эти платформы вместе представляли собою как бы одно длинное сводчатое помещение, в котором копошилось человек 20 артиллеристов. Шутки и смех встретили Дика, влезавшего на переднюю платформу. И прежде чем явился офицер, у него уже установились самые лучшие отношения со всей командой. С появлением офицера наступила тишина и порядок. И поезд загромыхал по наскоро проложенному пути. Эти платформы — превосходное приспособление для стрельбы по назойливым арабам, заметил Дик со своего места в углу. Да, но они продолжают оставаться назойливыми и неунывающими, сказал офицер. Вот, начинается. Действительно, первая пуля ударила в наружную броню платформы. Такие демонстрации неизбежны с ночными поездами. Обыкновенно нападают на заднюю платформу, где командует младший офицер. Ему и приходится отдуваться. Но не сегодня, — возразил Дик. Слышите? Целый залп выстрелов, сопровождавшихся гиком и криком, огласил тишину пустыни. Видно, сыны пустыни вздумали позабавиться, а поезд представлял для них превосходную цель. «Не задать ли им перца?» — крикнул офицер в машинное отделение локомотива, которым управлял саперный поручик. «Стоит! Это как раз мой участок линии. Они наделают мне неприятностей, если их не пугнуть порядком». «Ладно». Затрещала скорострельная пушка, дав разом 5 выстрелов, и пустые патроны снарядов посыпались на пол. Дым застлал все помещение крытой платформы. Снаружи доносились дикие крики, вой и беспорядочные выстрелы по хвосту поезда. Дик кинулся на пол в безумном восторге от звуков перестрелки и запаха порохового дыма. «Бог ко мне милостив! Я никогда не думал, что мне придется вновь услышать все это!» «Задайте им хорошенько, ребята!» — крикнул он. «Хорошенько их!» Вдруг поезд остановился, встретив какое-то препятствие. Несколько человек отправились узнать, в чем дело, и вернулись, ругаясь за ломами и лопатами. Сыны пустыни навалили на рельсы груды камней и песку. Потребовалось минут 20, чтобы очистить путь. Затем поезд медленно тронулся вперед, подвергаясь обстрелу и нападениям, отстреливаясь из пушек, пулеметов и останавливаясь перед неожиданными препонами в виде полувывороченных рельсов, которые приходилось ставить на место, чтобы следовать дальше. Наконец, поезд прибыл под защиту шумного лагеря у Танаи-эль-Хасана. «Ну, теперь вы видели, почему поезд идет полтора часа, эти несчастные 7 миль», — сказал офицер, отстегивая свой патронтаж. «А все же было весело. Я был бы рад, если бы это продолжалось еще столько же времени. Как красиво должно быть смотреть на это со стороны», — сказал Дик со вздохом сожаления.